Песнь вторая. Вонми небо, я буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего во плоти от Девы. Поползовся, яко Давид блудно, и осквернихся, но омы и мене спасе слезами. Подобно Давиду, я необузданно пал и изгрязнился, но омой и меня, Спаситель, слезами. Вторая книга Царств, глава 11, стих 4. Давид послал слуг взять жену Урии, Версавию, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. «Ни слезы, ни же покаяния имам, ни же умиления, сам Мессия спасе, яко Бог даруй». «Ни слез, ни покаяния, ни умиления нет у меня. Ты, Спаситель, как Бог, даруй мне сие сам». «Погубих первозданную доброту и благолепие мое, и ныне лежу наго и стыждуся». «Я погубил первозданную красоту и благообразие мое, и теперь лежу нагим и стыжусь». «Дверь твою не затвори мне тогда, Господи, Господи, но отверзи миссию кающемуся тебе». «Господи, Господи, не затвори предо мною воное время двери, но отвори ее для меня, кающегося пред тобою». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 21 по 23. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 11. «После приходят и прочие девы и говорят: Господи, Господи, отвори нам». «Внуши воздыхание души моей, и очи моею прими капли спасе, и спаси мя». «Внемли, Спаситель, стенанием души моей, прими слезы очей моих и спаси меня». «Человеколюбче, хотя и всем спастися, ты воззови мя, и прими, яко благо кающегося». «Ты, желающий всем быть спасенными, человеколюбец, призови меня по доброте и прими меня кающегося». Первое послание к Тимофеям святого апостола Павла, глава 2, стих 4. «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». «Пречистая Богородица Дева, едина всепетая, моли прилежно, во еже спастися нам». «Пречистая Богородица Дева, ты одна, всеми воспеваемая, усердно моли о нашем спасении». Lord,